Я устало провел рукой по лбу. «А что именно вы ей дали, мистер Бейлс?» «Очень дурной знак, если клиент принимается лечить животное сам. Фермер взял с заставленного подоконника бутылку и вручил мне желудочный эликсир доктора Хорнибрука, наилучшее средство от всех болезней скота». Доктор в цилиндре и сюртуке важно взглянул на меня с этикетки. Я вытащил пробку и понюхал. Меня прям-таки отшвырнуло назад, глаза замигали, из них потекли слезы. Запах чистейшего аммиака. Но кто я такой, чтобы критиковать? И кряхтит, и кряхтит. Фермер сутулился. А чего бы это? Говорить, что это похоже на локальный перитонит, не имело смысла. Ведь я не знал, чем он вызван. Я решил в последний раз прибегнуть к промыванию. Оно по-прежнему оставалось сильнейшим оружием в моем арсенале, но на этот раз я прибавил к смеси 2 фунта мелассы. В те дни почти у каждого фермера где-нибудь в углу коровника стояла бочка мелассы, и мне нужно было лишь подойти к ней и открыть кран. Я часто жалею, что эти бочки теперь исчезли. Ведь мелассы — хорошее лекарство для скота. Впрочем, на сей раз я не возлагал на нее особых надежд. Уже развившееся у меня диагностическое чутье подсказывало мне, что у этой коровы внутри что-то очень и очень не так. На следующий день я приехал в Хайберн только около 3 часов. Машину я оставил на улице и уже собрался свернуть в проулок, как вдруг остановился и уставился на корову, пасущуюся на лугу, по ту сторону шоссе. Это пастбище соседствовало с некошенным лугом, по которому я прошел накануне, а корова была розой. Ошибиться я не мог. О том, что это она, говорила не только красивая темно-рыжая масть, но и большая белая отметина на левом боку. Я бросился туда, и через несколько секунд на душе у меня стало легко и спокойно. Корова не только удивительно, прямо как по волшебству, выздоровела, она выглядела на редкость хорошо. Я подошел к ней и почесал основание хвоста. Она была очень кротким существом и только оглянулась на меня, не переставая щипать траву. Ее еще недавно запавшие глаза снова стали выпуклыми и ясными. Ей, видимо, понравился особенно зеленый участок дальше по лугу, и она неторопливо направилась туда. Я шел за ней и не мог налюбоваться, как она нетерпеливо дергает головой, отгоняя мух. Покряхтывание исчезло, вымя покачивалось между задними ногами тяжелое и тугое. Просто невозможно было поверить, что передо мной та же корова, которую я оставил вчера в таком жалком состоянии. Освобождение от грызущей тревоги было упоительным, и тут я увидел, что мистер Бейлс перебрался через ограду соседнего луга. Очевидно, он еще чинил там дверь сарая. Он направился ко мне, а я подумал, что надо бы удержаться от проявлений торжества. Он, безусловно, чувствует себя неловко, ведь вчера он применил домашнее средство, явно показав, что не доверяет мне. Да и весь его тон свидетельствовал о том же. Впрочем, винить его за это не приходилось. Бедняга совсем извелся от беспокойства. Да, конечно, не следует слишком открыто радоваться своей победе. «Добрый день, мистер Бейлс», — сказал я, скрывая ликование. «Роза сегодня выглядит отлично, не правда ли?» Фермер снял кепку и утер лоб. «Верно, верно, прям-таки не та корова. По-моему, она больше в лечении не нуждается», — сказал я, и не удержался от самого легкого укола, хоть на это-то я имел право. «Все-таки неплохо, что я сделал ей вчера еще одно промывание». «Что вы воду-то в нее накачивали?» Мистер Бейлс поднял брови. «Это тут ни при чем. Ну как же? Ведь оно ее вылечило». «Да нет, нет, молодой человек. Ее Джим Оукли вылечил». «Джим? Но какое отношение? Он взглянул на нее вечером, Джим по вечерам часто приезжает. Ну, как он Розу увидел, так сразу и сказал, что с ней делать. Она ведь прямо издыхала. От вашего накачивания ей ничуть не полегчало».